Глава 10. Даже зная Анну, как говорится, от и до, Давид ничего не мог с собой поделать и неизменно попадался на ее крючок. С момента их последней встречи прошло около 2 месяцев, но и будучи готовым к тому, что она, как обычно, предпримет попытку соблазнить его, столь откровенного наступления он никак не ожидал. Опустившись на стоявший напротив диван, Анна перекладывала ногу за ногу до тех пор, пока не нашла идеальную позицию для того, чтобы явить ему в лучшем свете свои обтянутые сеточкой стройные ножки, продемонстрировала неуклюжую попытку подтянуть пониже мини-юбку и тяжело вздохнула, обнаружив явный недостаток ткани. При этом она ни на секунду не сводила с него больших зеленых глаз. Как ни старался Давид убедить себя в обратном, Анна ему нравилась. Подача тестостерона резко увеличивалась, каждый раз едва гибкая и точеная фигура молодой женщины попадала в его поле зрения. Анна это знала и не упускала возможности злоупотребить его слабостью. Давид хотел избежать ее взгляда, но попытка оглушительно провалилась. Обманчиво невинная улыбка красотки сменилась откровенно порочной, когда вдруг дверь открылась, и в квартиру вошел Поль, нынешний бойфренд Анны. Поль подошел к Давиду пожать руку, процедил сквозь зубы, как поживаешь, и, скинув велюровый пиджак, тоже сел на диван. За все это время Анна ни на мгновение не отвела глаз от Давида. Юбка как-то незаметно уползла вверх, открыв еще несколько квадратных сантиметров божественных ножек. Решительно настроенный не доставить ей удовольствие поймать его на нескромном подглядывании, Давид сделал все возможное, чтобы сохранить безразличный вид. Вырвавшись, наконец, из когтей ее взгляда, он с некоторым смущением посмотрел на Поле. Посвятила ли его Анна в детали их отношений, и если да, то до какой степени? В отношениях с ней выбор вариантов был невелик. Полная капитуляция или бегство? Добрую половину последних 10 лет Давид метался между двумя этими опциями, придя, в конце концов, к некоему неудовлетворяющему полностью обе стороны статус-кво. Он жил своей жизнью, Анна своей, гораздо более богатой и насыщенной, и ни одному из них такая ситуация не нравилась, особенно Давиду. В целом картина не была исключительно мрачной. По крайней мере, его психическое здоровье больше не зависело от настроений Анны, потому что Анна была настоящей фурией. В этом были и свои довольно значительные преимущества, особенно в сексуальном плане, но и неудобств это доставляло несоизмеримо больше. Жизнь рядом с ней состояла из непрерывной последовательности кризисов, конфликтов и жарких споров, прерываемых не менее горячими любовными порывами. С Анной любая искра могла вызвать атомный взрыв. О существовании таких понятий, как умеренность и золотая середина, она, вероятно, даже и не догадывалась. Для нее жизнь пары сводилась к постоянному преодолению трудностей в отношениях с любимым человеком. Она никогда не давала передышек, так как повседневных трудностей оказывалось недостаточно для воспламенения чувств и возбуждения конфликтов. Она придумывала ничтожные предлоги для развязывания враждебных действий. В итоге все, разумеется, оканчивалось яростной схваткой в постели, но мимолетность этого удовольствия не стоила стольких огорчений. Давид прожил с ней 10 месяцев на 2-м курсе университета. На то, чтобы прийти потом в себя, ушло 3 года. С тех пор они довольствовались тем, что спали при удобном случае, то есть часто, когда Анна ни с кем не встречалась, и едва ли реже, когда у нее появлялся парень. Все остальное время они старались пересекаться как можно реже. Со своей стороны, Поль, похоже, неплохо приспособился к взрывному характеру спутницы. Физиономия его выглядела вполне упитанной, взгляд не метался загнанно по сторонам, да и вообще он не казался чрезмерно обидчивым, что было свойственно большинству жертв Анны. По крайней мере, пока. Со временем все могло измениться. С Анной любая волшебная сказка всегда заканчивалась плохо. Давид заплатил слишком большую цену, чтобы узнать это. Поль и Анна познакомились прошлым летом на каком-то семинаре в Коллеж де Франс. Она наводила последние штрихи на свою докторскую по искусствоведению. Он только что получил престижную должность в Эколь Нормаль Супериор. Они оба представляли собой квинтэссенцию эффективности французской образовательной системы. Элита нации в смешанной парной версии. Годы упорной учебы, тысячи евро, полученных в виде различных стипендий и субсидий, десятки преподавателей, пытавшихся вложить в их бурлящие мозги лучшее из своих знаний, и все это для того, чтобы голубки проводили время в постели, вместо того, чтобы думать о будущем нации. Полнейшая бесхозяйственность и пустая трата денег. Вскоре Анна выложила Давиду причину, из-за которой пригласила его в гости. «У меня хорошая новость», — начала она. «Мы с Полем решили пожениться». Влюбленные, по всей видимости, рассчитывали получить согласие Давида или, по крайней мере, вызвать у него какую-нибудь реакцию. Головы их качнулись одна к другой, на лицах проступило то заговорщическое выражение, какое бывает у достигших полного взаимопонимания любовников. Давиду едва не сделалось тошно. Вместо ответа он глупо улыбнулся и без особого нетерпения стал ждать продолжения. Зная Анну, можно было не сомневаться, что она не удовольствуется одним лишь объявлением о свадьбе. Любое событие исторгало из нее фонтан скороспелых комментариев, мыслительную же деятельность она всегда оставляла на потом. А поскольку гормонам Анна всегда давала больше автономии, нежели нейтронам, то и сожалеть о собственной импульсивности ей приходилось весьма нередко. И, конечно, она была не из тех, кто признает свои ошибки, даже когда становится слишком поздно. «Я очень хочу, чтобы Поль стал отцом моих детей», — продолжала Анна, награждая соседа бесконечно нежным взглядом. Фраза была столь прогнозируемой, что чувство омерзения у Давида лишь усилилось. Хотя Поль был по меньшей мере четвертой любовью на всю жизнь отцом моих детей, каких представляла ему Анна, он никак не мог смириться с мыслью, что она будет счастлива, в то время как самого его постигнет полнейшее душевное отчаяние. «Великолепно», — вежливо отозвался он, — «дату уже выбрали. Анна настаивает, что мы обязательно должны расписаться еще до первой годовщины нашей встречи», — подал голос Поль. «Ты же ее знаешь. Горячая и страстная». «Вот именно, осел, горячая и страстная. Она бросит тебя накануне свадьбы, когда все приглашенные уже приедут, а ты подаришь ей бриллиант размером с мячик для гольфа», — мысленно добавил Давид. «Потом она вся в слезах прибежит ко мне, и все твои друзья будут смеяться над тобой до конца жизни. А так оно наверняка и будет». Резюме этих глубоких мыслей уложилось в нескольких словах: «Уверен, вы будете очень счастливы». Он произнес эту фразу характерным для себя тоном, лицемерно искренним и теплым, но с едва уловимым оттенком снисходительного презрения. После того, что случилось с ним в последние годы, Давид едва ли был склонен верить даже в саму возможность некоего высшего земного счастья. Поэтому-то, что такой чуме, как Анна, удастся к чему-то подобному приблизиться, казалось ему верхом несправедливости. «Ты действительно так считаешь?» — спросила Анна, от которой этот едва заметный нюанс не ускользнул. «Ни секунды в этом не сомневаюсь. Вы созданы друг для друга. Это бросается в глаза». Давид бесстыдно лгал, и Анна это знала. Она обожала подобные ситуации. Видя, как он барахтается в джунглях собственных чувств, она испытывала ни с чем не сравнимую радость. За словами Давида последовало долгое молчание. Анна и Поль воспользовались им для страстного поцелуя, чем вызвали у гостя новый приступ отвращения. Поль почувствовал себя обязанным проявить интерес к гостю, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть полноту своего счастья на фоне эмоциональных и профессиональных невзгод гостя. «Ну, а ты, Давид, чем сейчас занимаешься?» «По правде сказать, ничем особенным». Со следующим вопросом вышла небольшая заминка. Блестящий молодой ученый Поль еще мог понять ту праздность, которую превозносил Цицерон или какой-нибудь тупица, умерший по меньшей мере 2000 лет назад, в те благословенные времена, праздное времяпрепровождение все еще являлось признаком благовоспитанности. Но мысль о том, что и в наши дни можно бессовестно предаваться этой деятельности, была ему омерзительна. Приняв оскорбленный вид, Давид видел нечто подобное в исполнении героя одного из старых 80-х годов выпуска сериалов, он спросил: «Как это?» «Пытаюсь побить рекорд длительности написания докторской. Надеюсь закончить к 40-летию. Хотя теперь, после смерти моего научного руководителя, есть шанс дотянуть до 60-летия». Соболезнующая улыбка Поля подвигла Давида продолжить игру в роли асоциально-депрессивного элемента. К несчастью, эта роль подходила ему как нельзя лучше, и он почти не выходил из нее. «А так как женщины не одаривают меня знаками благосклонности уже лет 100, — продолжал он, — то жизнь моя воистину несчастна. Еще вопросы будут? Или я могу пойти домой готовиться к суициду?» Давид достиг цели. Поль неуклюже заерзал, как будто сидел на доске с гвоздями. «Не хотел тебя обидеть», — пробормотал он. «Не волнуйся», — успокоила его Анна. «Давид шутит. Он обожает ставить людей в неловкое положение». По правде говоря, Давид хотел лишь, чтобы его оставили в покое, но то было не во вкусе Анны. «Ты ведь шутишь, не так ли?» — настаивала она. «Давай, скажи ему». «Ну да, шучу». С тем же невозмутимым видом ответил Давид. «Дурака валяю. О суициде и речи быть не может, пока не пересплю со всем агентством элит, включая секретарш и уборщиц». Давид забыл, что одно из главных качеств Анны заключалось в ее способности повергнуть человека в самые глубокие бездны отчаяния с помощью 2-3 фраз. Она немедленно ему об этом напомнила. «Хватит изображать из себя подростка-недоумка, Давид. И не переживай. С первой же волной разводов у тебя тоже появится шанс создать семью». В воображении Давида возникла картина «Ангельское личико Анны, обрамленное ореолом гемоглобина». Он добавил немного печали глазам, придал страдальческого выражению губам. «Все, готово. Неплохо. Более реалистично не вышло бы и у Монтенье». Примечание. Андреа Монтенье, 1431-1506 годы, итальянский живописец и гравер, представитель раннего Возрождения. Произведения Монтенья отличаются строгой архитектоникой композиции, чеканностью форм, сильными ракурсами, иллюзионистическими эффектами. Конец примечания. Словно прочтя его мысли, Анна изобразила притворное смущение. «О, извини, не хотела тебя огорчить». Разумеется, она с превеликим удовольствием загнала бы его в пучину депрессии и радовалась бы каждый раз при виде его помрачневшего лица. В последний раз Давид наблюдал эту довольную улыбку 8 годами ранее. Анна ушла от него без какого-либо предварительного уведомления. Шло к этому давно, но он, глупец, ничего не замечал. Тогда ему хотелось ее убить. Он и сейчас не знал, как сумел не поддаться искушению. Но самое худшее заключалось в том, что Анна, вероятно, и не была так уж виновата. 5 лет денно и ночно работал Давид над докторской по философии, но так и не пришел в своих исследованиях к какому-то значительному результату. Его научный руководитель выбросился из окна. Декан, то есть самый могущественный человек Сорбонны, ненавидел его и грозил раздавить, как букашку. Изображать из себя оптимиста у него не было ни малейших оснований. Его краткосрочные профессиональные перспективы колебались в промежутке от туманных до ничтожных. Если ему вдруг удастся закончить диссертацию, чудеса порой случаются, его ждет блестящее будущее ученого, живущего на пособие по безработице. А пока, в ожидании этой многообещающей участи, он главным образом выживал благодаря одной небольшой подработке, которая состояла главным образом в ходьбе по бесконечным коридорам, поиске книг на запыленных полках и выслушивании наставлений сварливых начальничков, получивших возможность отыграться на нем за 30 лет профессиональной скуки. Зарплату, если это вообще можно было назвать зарплатой, Давид получал столь маленькую, что ему каждую неделю звонили из банка, требуя покрыть недостающую сумму задолженности. По принципу системы сообщающихся сосудов Давид обращался тогда к родителям. Периодически они играли в одну и ту же игру. Давид звонил матери с мольбами о помощи. Та изображала колебания, заявляла, что нужно переговорить с отцом, и вешала трубку, сетуя на гнусного отпрыска, посланного ей Богом. На следующее утро по почте приходил чек, и Дэвид, униженный и пристыженный, ему, наверное, было бы легче пользоваться деньгами, полученными от наркотрафика, торопился с ним в банк. Он считал для себя долгом чести забывать поблагодарить спасителей до последнего дня следующего месяца, когда очередной ультиматум банка вынуждал его вновь набирать их номер. Давид размышлял о трудностях интеграции в безжалостное общество потребления суперквалифицированных 30-летних мужчин, когда Поль предложил пойти выпить аперитива. Они переместились за стол гостиной, на котором уже стояли стаканы, полупустая бутылка мартини и тарелка с быстро замороженными закусками. Воспользовавшись паузой, Анна вновь ринулась в атаку. Ты не можешь так больше жить, Давид. Ты должен действовать. Спасибо за совет. Подумаю о нем на досуге. Анна умела быть не только надоедливой, но и упрямой. Вступив в ту жизненную стадию, когда на первое место выходит создание комфортной материальной среды, она никогда не понимала, что такого особенного нашел Давид в своем руководителе, Альбере Када. На ее взгляд, он попросту терял время, поддерживая отношения с этим от всего отказавшимся, живущим затворником в некоем анахроническом и замшелом мире стариком, а любовь и его увлеченность древними рукописями и вовсе заставляла ее сомневаться в его умственных способностях. Не говоря уже о том, что выбор научного руководителя, чье влияние ограничивалось пределами его кабинета, оставлял Давиду ничтожные перспективы трудоустройства. А тут еще, как нельзя кстати, этот научный руководитель взял да умер. 5 годами ранее Альбер Када убедил Давида в абсолютной необходимости посвятить все свободное время, в том числе вечера и выходные, поиску некоего безвестного трактата, написанного в конце 13 века одним загадочным ученым, о существовании которого давно все забыли. Те немногие избранные, коим посчастливилось иметь в своем владении или хотя бы просто прочесть отдельные отрывки из «De Forma Mundi», единственного известного произведения Вазалиса, добавил он с заговорщическим видом, тот, кто стал в ту минуту его ментором, приходили в полный восторг от прочитанного. На деле поиски оказались гораздо менее романтическим занятием, чем представлялось поначалу. Несмотря на оптимизм Альбера Када, Давиду так и не удалось найти хотя бы малейшее подтверждение существованию материалов, которые помогли бы постичь тайну «De Forma Mundi». Анна никак не желала угомониться. «Заканчивай диссертацию и начинай шевелиться. Найди настоящую работу. Все равно какую. Любая будет лучше того, чем ты занимаешься сейчас». Это было уже слишком. Давид почувствовал, как в нем поднимается волна гнева. «Хочешь, чтобы я тоже стал секретарем?» — бросил он. «Сожалею, но несколько граммов гордости у меня еще осталось». По окончании учебы Анна поступила на какую-то оплачиваемую ниже среднего должность в одну из художественных галерей правого берега, расположенную на площади Бастилии. Она занималась всем понемножку, от управления персоналом до организации выставок, но получала зарплату секретарши, что окончательно обесценивало ее деятельность в глазах Давида. И потом, пусть он и отказывался это признавать, его задевал тот факт, что она уже нашла себе место в жизни, тогда как сам он довольствовался тем, что жалел себя самого. К его величайшему разочарованию этот удар ниже пояса не достиг цели. — Ты плохо понял, — спокойным голосом ответила Анна. — Я не секретарша, а помощница директора галереи. Это не одно и то же. Тебе приходится ходить в мини-юбке и готовить шефу кофе, так ведь? Ты обычная прислуга и ничего более. Называй свою работу как хочешь, если тебе от этого легче. Дурак. Дура. Будь у него возможность расплавиться и исчезнуть в щелях плиточного пола, Поль сделал бы это без раздумий. С внезапно позеленевшим лицом он поднялся на ноги и, не говоря ни слова, отправился в уборную. Он не понимал, что такой вот незамысловатый выплеск агрессивности помогает ему успокаиваться. «Придешь завтра на вернисаж?» — спросила Анна. Еще не решил. «Я не собираюсь тебя умолять, Давид. Мне просто будет приятно, если ты придешь, вот и все. Я вкалывала, как проклятая, чтобы организовать эту выставку». Бросив взгляд на дверь уборной, Давид удостоверился, что Поль все еще далеко и их не слышит. «Собираешься действительно выйти замуж за этого болвана?» Грубость вопроса не смутила Анну. «Да, что? Только не говори, что тебя волнует моя личная жизнь. Теперь, когда...» «Признай, ты ведь умираешь со скуки с этим парнем. Да, он симпатичный и настоящий работяга, что есть, то есть. Но он же такой зануда. Ты ревнуешь, потому что Поль способен жить с женщиной, не сводя ее с ума. Вот только не надо менять роли, дорогая. Если кто здесь и любит закатить истерику, то только ты. Я же со своей стороны всегда довольствовался тем, что отвечал на твои капризы. В нормальной жизни, с нормальными людьми, я веду себя очень тихо. Давай, скажи честно хоть раз. Тебе ведь меня не хватает, разве нет? В ответах Анны никогда не бывало двусмысленности. Скрытая скатертью, ее ступня коснулась колена Давида и начала подниматься выше. Такого Давид от нее не ждал и инстинктивно сжал бедра. Анна обладала редкой способностью вызывать смутную тревогу у всех представителей противоположного пола, которые хоть чуточку ее знали. «Спокойно», — услышал он ее хриплый, похожий на рычание шепоток, — «расслабься и получай удовольствие». От соприкосновения с ее пальцами его словно током ударило. Должно быть, это произошло из-за некого свойства ее колготок, или тело Давида давало знать, что он уже готов вновь переспать с Анной. Он предпочел первую гипотезу, так как вторая влекла за собой кучу неприятностей. — Ты прав, — продолжала Анна. — Поль обладает массой совершенно чуждых тебе качеств, но с тобой мне гораздо веселее. И дело здесь не только в твоем чувстве сарказма. В каком-то роде вы дополняете друг друга. Если хочешь, можем продолжить этот небольшой разговор там, где мы его прервали в прошлом году. Ему совместная жизнь, тебе все остальное. Поль об этом никогда ничего не узнает. Он слишком занят, чтобы еще и ревновать. Давид не успел сказать, насколько пугает его перспектива делить с ней минуты близости, пусть даже и с перерывами. Вернулся Поль, бормоча извинения по поводу своего поспешного ухода. Анна адресовала ему нежную улыбку, но нога ее продолжала неумолимо приближаться к промежности бывшего бойфренда.